237. Урусвати знает, что все части жизни человеческой должны быть сгармонизированы. Но на это возразят и приведут на память все излишества, так часто указанные в жизни гениальных людей. Слишком много записано об этих излишествах, даже привыкли считать гениев безумными. Но никто не спросит себя, насколько больше могли быть творения без излишеств. Можно привести пример творчества и пьянства, но, может быть, без наркотиков творчество было бы гораздо выше. Никто не может утверждать, что творчество находится в зависимости от насильственного возбуждения. Можно напомнить о великих творцах, которые отличались гармоничной жизнью. Излишества в древности назывались оковами ада. В таком определении сказывалась великая истина. Действительно, насилие может лишь унижать и ограничивать, но естественное стремление к творчеству беспредельно, ибо оно следует закону беспредельности. Так мы должны напоминать, чтобы люди умели понять, насколько вредна каждая дисгармония. Непонимание гармонии ведет к безобразию жизни. Но в таком невежестве заключается самое большое преступление. Невозможно думать об эволюции, когда сами люди разрушают начало жизни. Особенно сейчас, на пороге новой эры, нужно напомнить о здоровье народов. Может показаться, что теперь вообще невозможно говорить о здоровье, когда доверие нарушено. Но каждый учитель должен говорить о путях в будущее. Пример мыслителя будет поучителен. Когда его продали в рабство, он говорил о свободе и гармонии жизни.